Всюду, где можно жить хорошо. Меня, скажем, как и всех соотечественников, немало помучили очереди, но абориген вряд ли бы понял причину наших огорчений. Ведь в очереди можно делать то же, что и вне ее. Все существенное в жизни происходит либо везде, либо нигде. Культура нового времени построена на ожидании будущего, которое нам всегда было дороже настоящего. Но сегодня, когда стал сгибаться в кольцо, упершийся в стену вектор прогресса, постиндустриальная культура вынуждена обратиться к архаическому переживанию настоящего времени. Конец истории возвращает нас к ее началу. Доисторическое бытие – это бытие вне истории. Такому внеисторическому существованию Клод Леви-Строс призывал нас учиться у холодного, то есть неизменяющегося, недоступного прогрессу первобытного общества. Главное достижение внеисторического бытия – долговечность его культуры. Именно этого нам и не хватает. Мы ведь дети чрезвычайно хрупкой, крайне неустойчивой индустриальной цивилизации, сравнительно быстро исчерпавшей свои возможности. Поэтому задача нарождающейся сейчас культуры – соединить прогресс индустриальной эры со стабильностью традиционных обществ, которые мерят свое существование не веками, а тысячелетиями. Палеолит занимает 9/10 истории человека как вида. Неолитическая научно-техническая революция, принесшая земледелие, государство и письменность, произошла всего лишь около 10 тысяч лет назад. Это не мешает нам судить о большей части истории человека с наших позиций, навязывая архаическому обществу свои, обусловленные привычкой к прогрессу суждения и оценки. Из-за этого мы катастрофически недооцениваем достоинства и достижения первобытной культуры. В 1995 году во Франции, возле городка Валлон-Пон-д'Арк, французские археологи открыли пещеру Шаве, в которой были найдены самые старые в мире наскальные рисунки. Один из них, как показал изотопный анализ, сделан 30 340 лет назад. Раньше считалось, что на такой ранней стадии развития человек не умел рисовать. Мастерство палеолитических художников из Шаве подрывает веру в эстетическую эволюцию, которая хоть и с оговорками, но все же приучила нас к мысли о развитии искусства от более к менее примитивным образом. Казус с пещерным искусством – намек на то, что мы совершенно напрасно впрягаем чужую историю в свое поступательное движение вперед. Конечно, такая операция автоматически делает нас венцом прогресса, но мешает понять прошлое. В ней мы ценим то, что есть в настоящем, скажем, науку, не умея ценить того, чего у нас нет. Осознав это упущение, антропология 20 века обратилась к изучению вымирающих первобытных традиционных культур в надежде перенять их опыт. Прежде всего, опыт борьбы с историей, опыт жизни без будущего. Самое ценное в традиционных обществах – сама традиция. Разрыв с ней лишает смысла существования целые племена. Так, в процессе открытия Северного полюса, адмирал Пири 20 лет сотрудничал с эскимосами, вознаграждая их за работу оружием и лодками. В этих малонаселенных местах даже скромные дары западной цивилизации, сотня ружей и несколько баркасов, нарушили и социальный, и экологический баланс, поставив эскимосов на грань вымирания. Суть традиции – преемственность. Архаическая культура не знает конфликта отцов и детей, ибо каждое поколение получает в наследство ответы на все экзистенциальные вопросы. Все знают, смысл жизни в том, чтобы просто быть на своем месте в мироздании, участвуя в космической игре жизни и смерти. Цель традиционной культуры – органично вписаться в круговорот времен, не выпасть из него. Пафос такой культуры – в регулярности. Все силы направлены на то, чтобы в сотрудничестве с природой обеспечить собственное воспроизводство. В Северной Америке довольно популярна игра лакросс, вид гандбола с клюшками, которую колонисты переняли у индейцев. Хотя правила остались теми же, но белые играют в нее совсем иначе. У индейцев команды делились на живых и мертвых. Победа первых над вторыми была заранее предопределена. Выявлять победителя в лакроссе индейцам казалось бы так же нелепо, как нам выяснять, кто из двух партнеров победил в вальсе?